Глава 20. «О ком вы говорите?» — спросил я монсеньора, когда он вновь сел на стул и взял в руки чашку. «О, Бастрит, о ком же еще?» — улыбнулся мой собеседник. «А печать эта принадлежит роду маркиза Жана де Бордо». Я выругался про себя, понимая, кого увидел на дороге. «Это Астрид, кем она приходится маркизу?» — спросил я. «Младшей сестрой», — ответил Луи. «Только если ее непутевый братец был недалеким пьяницей, Астрид, наоборот, унаследовала от родителей самое лучшее. Умна, красива и очень коварна», — добавил Бриан. «Когда вы успели с ней познакомиться, Люк? Не слышал, чтобы она появлялась в городе», — поинтересовался мой собеседник. «У городских ворот», — ответил честно. «Произошел у нас с ней небольшой конфликт», — произнес я, и Бриан нахмурился. «Серьезный?» — спросил он. «Да не особо», — пожал плечами, а затем вкратце описал ему суть конфликта. «Нехорошо», — ответил Луи. «Очень нехорошо». Он встал и начал ходить туда-сюда по кабинету. И чего он так всполошился? Было странно видеть его таким. «Луи, что с вами?» — поинтересовался я. «Ничего», — старик вернулся на место. «Просто эта девушка», — он задумался. «Она... даже не знаю, как это объяснить», — произнес он. «Люк, не связывайтесь с этой женщиной». Мой собеседник стал очень серьезным и посмотрел мне в глаза. Я тяжело вздохнул. «Не связывайся с Брисом Аратье, не связывайся с Астрид де Бордо. И от Жумельяка держитесь подальше. Как же мне это надоело. Это пусть они со мной не связываются». «Фух». Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Хорошо», — ответил я Луи. «Раз вы так говорите, то постараюсь держаться от нее подальше», — добавил я и, сломав печать, открыл конверт. Затем быстро пробежался глазами по письму внутри него. «Приглашают меня завтра на чаепитие», — усмехнувшись, я протянул бумагу монсеньору. Он быстро ознакомился с содержанием и вернул мне письмо. «Вы ведь не откажетесь от приглашения, да?» — спросил он. И я покачал головой. «Это невежливо», — ответил я. «А еще это покажет, будто бы я испугался. Нет уж». «Ясно». Мой собеседник тяжело вздохнул. «Я не буду переубеждать вас и скажу лишь одно. Ни на секунду не расслабляйтесь в ее обществе. За красотой и манерами скрывается настоящий хищник, клыки которого полны яда», — добавил Бриан. И я усмехнулся про себя параллели, которую он привел для сравнения. «Если она обычная змея, то ей никак не справиться с Василиском». «Хорошо», — кивнул я, и, допив уже остывший чай, встал со стула. «Было приятно с вами побеседовать, Луи, но время уже позднее. Я хотел бы отдохнуть», — произнес я, и старик погрустнел. Видимо, нечасто на его долю выпадают интересные беседы. «Понимаю». Луи тоже поднялся со стула. «Позвольте, я вас провожу до калитки», — добавил он. И вместе мы покинули его кабинет, а после вышли наружу. «Как свежо», — подумал я, втягивая ночной воздух, наполненный нотками ежевики, ягоды которой росли возле ограды. Монсеньор действительно проводил меня до самой изгороди. «Луи, я редко бываю в городе, но вы сами можете заехать ко мне в любое время», — сказал я Бриану. «Просто предупредите меня о своем визите, чтобы вы точно могли застать меня в поместье. Я буду только рад вашей компании», — сказала старику. И на его губах появилась улыбка. «Вы очень добры, Люк», — ответил он. «С радостью принимаю приглашение», — произнес он. И на этой ноте мы с ним попрощались. И я сразу же отправился в гостиницу. А то Фредерик наверняка уже за меня весь испереживался. Дворецкий ждал меня возле гостиницы. «Господин, прошу прощения, но свободных мест не оказалось», — понурым голосом произнес он, смотря на меня виноватым взглядом. «Хм, а вот и подходящий случай, чтобы посмотреть дом», — подумал я и, хлопнув бывалого солдата по плечу, произнес. «Все нормально, не переживай. У нас есть где переночевать. Для коня и телеги место нашлось?» «Да, животину я определил», — кивнул мой собеседник. «Вот и славно», — ответил я. «Идем». Я пошел в сторону восточных ворот, а Фредерик последовал за мной. «Господин, может, объясните мне, куда мы идем?» — спросил меня дворецкий, пока мы шли по ночному Сент-Эрену, который, к слову, был хорошо освещен. Причем использовали в городе как масляные лампы, так и магические кристаллы, которых становилось все больше и больше по мере продвижения в богатый квартал. «Мне королевской канцелярии был подарен дом», — ответил я управляющему поместьем Кастельмаров. «Да? Ничего себе!» — радостно ответил Фредерик. «Это очень хорошая новость». «Ага. А помимо этого и денег неплохо заплатили. 700 полновесных луидоров», — сказала дворецкому, ибо мне не было смысла скрывать сумму гонорара. Он был более сведущ в денежных вопросах, а еще я ему полностью доверял. Фредерик присвистнул. «Это очень большая сумма», — радостным голосом произнес он. «Ага. Ну так и мы с Агюстом сделали немало», — кивнула собеседнику. «А еще я был в гильдии строителей, и на завтра договорился о том, чтобы они построили мне крепкий вольер», — посвятил я Фредерика в свои планы. «Вольер? Могу я узнать, Люк, зачем он вам?» — спросил дворецкий. «В ближайшие дни увидишь. В любом случае, Феликс сказал, что представит мне смету. Проверишь ее», — сказал я управляющему поместьем, и он кивнул. «Далее. Завтра у меня званый ужин у той особы, с которой у нас произошел инцидент возле ворот», — добавил я и зевнул. Было уже поздно и хотелось уже спать, но до дома было еще далеко. «Пока я буду там, найди нам приличный экипаж, чтобы было не зазорно ездить по дорогам», — сказал я. И мой собеседник кивнул. «Хорошо. Местный коневод — мой хороший знакомый. Вместе воевали. Думаю, по старой памяти сделает скидку и поможет найти хорошую карету», — довольным голосом ответил Фредерик. «Славно», — ответила собеседнику. Оставшийся путь до дома мы разговаривали о том, что еще нужно для поместья, слуг, животины и так далее. В общем, решали бытовые вопросы. Когда же мы подошли к дому, то, признаться честно, я был довольно сильно удивлен. «Я знаю, кому этот дом принадлежал раньше», — произнес Фредерик, когда мы остановились возле дверей, окрашенных в черный цвет. «Дай угадаю. Бывшему губернатору?» — сразу же догадался я. «Да», — кивнул дворецкий. «И почему я не удивлен? Дареному коню в зубы не смотрят», — усмехнулся я. И, подойдя к двери, открыл ее ключом. «Хм, а внутри уютнее, чем я думал». Зайдя в дом, мы с Фредериком оказались в чистом и просторном холле. Было видно, что отсюда были убраны какие-то предметы интерьера. Было сложно определить, что именно было убрано. Но то, что на определенных местах в холле точно что-то стояло, бросалось в глаза сразу. Хотя без лишнего нагромождения всяких коллекционных доспехов, подставок с вазами и прочей утвари, здесь казалось просторнее. И мне это нравилось. Благо, большая часть вещей все равно осталась на месте. Особенно, что касалось мебели. Казалось, ее вообще не тронули, что было удивительно, учитывая, как дорого она выглядела. «Как тебе?» — спросил я Фредерика. «Даже не знаю, что сказать», — удивленно ответил он. «Сам по себе дом дорогой, а с мебелью так вообще», — добавил он, крутя головой по сторонам. «Сент-Эрен небольшой город, поэтому не думаю, что недвижимость здесь стоит дорого», — ответил я дворецкому. «Не соглашусь, Люк. Недвижимость есть недвижимость. Редко что может снизить ее цену», — произнес он и, подойдя к окну, провел пальцем по подоконнику. «Хм, чисто». «Да? А то, что буквально неделю назад тут бушевала эпидемия», — усмехнулся я. «А насчет чистоты? Глава Королевского банка сказал, что прежде чем передать мне особняк, тут провели уборку», — сказал я управляющему поместьем Кастельмаров. «Эпидемия — это да». Фредерик тяжело вздохнул. «Но в любом случае, дом в городе, который ближе всего к вашим землям, это очень хорошо. Не нужно тратиться на таверны», — добавил он, и я улыбнулся. Дворецкий, видимо, уже настолько привык экономить деньги семьи Кастельмаров, что видел возможности сделать это везде. И его забота не могла не умилять. Интересно, насколько сильно он изменился, начав служить Люку и его родителям. Ведь раньше он был солдатом, и наверняка много чего повидал на войне. Думаю, сильно. «Ладно, давай отдыхать. Сегодня был длинный день, а завтра лучше решить все дела пораньше, чтобы к вечеру уже быть дома», — сказал я Фредерику, и он кивнул. «Выбирай себе любую комнату. Думаю, на втором этаже их хватает», — добавил я. И, подойдя к лестнице, начал подниматься, но остановился, поняв, что дворецкий за мной не идет. Я смерил его укоризненным взглядом. «В чем дело?» — спросил я. «Я устроюсь на первом этаже», — ответил мой собеседник. «Но дом пустой», — возразил я. «Люк, мне так будет комфортнее, честно», — ответил Фредерик, и я покачал головой, не став с ним спорить. «Хорошо, тогда до завтра», — произнес я и начал подниматься на второй этаж. «До завтра, Люк», — ответил дворецкий, и уже будучи на втором господском этаже, я услышал, как мой верный слуга ходит по первому этажу, явно осматривая доставшийся мне дом. «Ладно, пусть занимается чем хочет», — подумал я и зевнул. «Нужно хорошо выспаться, чтобы завтра на встречу с Астрид де Бордо прийти свежим и хорошо отдохнувшим. А то мало ли, не зря же Луи предупреждал меня о том, что это опасная женщина». Я усмехнулся. «Змея против Василиска, значит. Занятно. Очень занятно». На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил. Выйдя из комнаты, я спустился и сразу же почувствовал запах еды. Как оказалось, Фредерик уже успел сходить на рынок и закупить продукты, а затем приготовить простенький завтрак. Яичница, сыр, окорок, хлеб и овощи. Все, что нужно для вкусного и питательного завтрака. Плотно поев и запив все морсом, я вышел из дома на задний двор, где обнаружился крохотный садик. «Сгодится», — буркнул я себе под нос и, сняв рубаху, начал делать комплекс физических упражнений первой ступени. Единственной, которая сейчас была доступна Люку, если не использовать магию. Закончив тренироваться, я умылся водой, которую заранее приготовил для меня Фредерик. Так как было еще слишком рано идти в змеиное логово, я решил, что неплохо было бы прогуляться по городу. Да, я успел обойти весь Сент-Эрен, когда ходил и зачищал его подвалы от зараженных крыс, но это совсем другое. Я пошел смотреть лошадей и карету. С Фредериком мы встретились в холле моего нового поместья. «Хорошо», — кивнул я дворецкому. «Сколько денег тебе нужно?» — спросил я, снимая с плеча сумку, в которой держал кошелек. «Пока нисколько. Сначала нужно договориться. Не хочется ходить по городу с большой суммой. Хотя эпидемия и закончилась, в городе все равно неспокойно», — ответил мой собеседник, и в чем-то он был прав. Несмотря на то, что временный губернатор был человеком строгих правил и, как сказал Луи, отправил на виселицу с десяток мародеров, в городе обстановка до сих пор была безопасна лишь относительно. Многие жители Сент-Эрена из-за эпидемии лишились заработка, поэтому неудивительно, что даже после того, как эпидемию устранили, недовольно хватало, и не все готовы были с этим мириться. В общем, по ночам, особенно в неблагоприятных районах, лучше было не ходить, да и днем не ровен час можно было нарваться на каких-нибудь искателей удачи. В любом случае, украсть у меня деньги будет сложнее, чем у Фредерика, поэтому его план меня полностью устраивал. Попрощавшись с ним, мы разошлись в разные стороны. Дворецкий отправился к торговой площади, а я решил прогуляться по кварталу богачей. Не прошло и пары минут, как я лицом к лицу столкнулся с Пьером Монро. Богач шел в сопровождении нескольких охранников и своей, вероятно, супруги. Увидев меня, он приветливо улыбнулся. «Барон Кастельмар!» Он склонил голову. «Рад вас видеть!» Добавил он, с интересом смотря на меня. «Я слышал, что вам был подарен дом в нашем городе. Получается, мы теперь соседи?» «Взаимно», — ответил коллекционеру. «Получается, что да», — произнес я, смотря на охранников, которые буравили меня своими тяжелыми взглядами. Видимо, их серьезно отчитали за то, что когда произошел инцидент в доме богача, никого из них не было рядом. Хотя вряд ли кто-то из них исправил бы ситуацию. Да и не нужно было это. Ведь разрешилась она очень даже хорошо. А то ведь покалечил бы бедолаг. Как бы там ни было, смотрели они на меня крайне недружелюбно. И меня это даже немного веселило. Интересно, думают ли они о том, что я для них легкий соперник? Судя по взглядам, ребята явно опытные. Хотя они наверняка слышали, что я убил на дуэли Жерома, который, как я выяснил позже, в прежние свои годы был опытным бритёром. Город небольшой, и слухи расходятся быстро. «Слышал о вашей инициативе насчет бедняков», — решил я немного отвлечься. «Спасибо, что продолжаете поддерживать их в это трудное время», — добавил я. И улыбка на лице моего собеседника стала еще шире. «Оказалось, что в будущем это может принести неплохую прибыль», — ответил Пьер Монро. И, признаться честно, я был даже удивлен его честности. «Это чтобы между нами не возникало недопониманий, как это произошло при нашей первой встрече», — добавил он и машинально коснулся сломанной руки, которая, к слову, уже была здоровой. Надо будет поподробнее изучить еще и медицину этого мира, особенно что касается ее магической стороны. «Я рад, что мы все уладили на месте», — спокойно ответил я. «Как, собственно, и я», — — ответил мой собеседник. «Вы в Сент-Эрен по делам или просто отдохнуть?» — решил богатей сменить тему. «По делам», — ответил я. «Возможно, я могу вам чем-то помочь?» — поинтересовался коллекционер, который, судя по всему, намеревался завести со мной дружеские отношения. «Может, в следующий раз?» — вежливо отказался я. «Большую часть вопросов я уже решил, и теперь у меня осталась только встреча с Астрид де Бордо», — добавил я. И мой собеседник изменился в лице. «Астрид в городе?» — побледнев спросил он. «Да, вчера я видел ее карету у ворот города», — ответил я, немного удивившись реакцией богатея. «Сначала Луи, а теперь еще и Пьер Монро. Что же это за женщина такая, что ее опасается не только бывший солдат, но и влиятельный богач, одна коллекция которого может стоить больше, чем сам Сент-Эрен? Кто-то такая, Астрид?»